кабинете шефа жандармов все давило. Каждый предмет здесь почему-то казался чересчур неестественно большим. Комната громоздилась над Виктором всей массой. Слишком большое кресло шефа, слишком высокие, широкие, крепкие дубовые шкафы с пустыми верхними полками, слишком массивный стол. Даже книги, безделушки, бюсты и портреты его императорского величества оказались огромными, как в замке великана Фи-Фай-Фо-Фам из старых сказок. Виктор их прекрасно помнил. Такое врезается в память надолго. Эта безумная огромность вкупе с идеальным порядком, бумаги разложены ровными стопками, записная книжка и чернильница на своем месте, книги в шкафах расставлены исключительно в алфавитном порядке корешками вперед, да к тому же отсортированы по цветам, просто не позволяло чувствовать себя уютно. У Виктора пересохло во рту. Он ощущал себя героем странного спектакля с неумелыми, наспех сделанными декорациями. Шеф жандармов Ираклий Декабрев сидел, прикрыв глаза и придерживая голову одной рукой. Сейчас он очень напоминал фарфоровую куклу, случайно забредшую не в тот кукольный домик, слишком громоздкий, подходящий разве что трем медведям. Ираклий, крепкий, широкоплечий, бритый, налысо, не носивший усов и обходившийся бакенбардами, был головы на три ниже Виктора. Тем не менее, от Декабрева даже в столь абсурдной обстановке всегда тянуло чем-то неуловимым, внушающим легкий ужас и уважение. Иногда казалось, что эти флюиды... Виктор так и не понял, что это такое, даже после долгих объяснений врачей, смешивались с дымом, вечно следовавшим за шефом жандармов, королевской вуалью. Декабрев затянулся толстой папиросой, пустил пару аккуратных колец, долго хвастался, когда научился так делать, и затушил окурок о серебряную пепельницу в форме сфинкса, давний подарок гранд-губернатора. «Итак, Виктор», — протянул он. Хриплый голос резал слух наждачной бумагой. «Давайте проговорим еще раз. Вы, уцепившись за показания каких-то оборванцев, решили связать три недавних взрыва между собой, найти виновника из анубисатов, а потом ворваться в их, допустим, общину?» Он сделал паузу, совершенно не располагающую к оправданиям. Просто потянулся за новой папиросой. «То есть вы, по сути, начали расследование сами?» Декабрев очень громко чиркнул спичкой. В воздух поползли струи мертвенно-серого дыма. «Не поставив в известность, ну ладно уж меня, вообще никого. И к тому же по своей извращенной логике нашли виновного. Все так?» «Да, господин Декабрев». «Боги, Виктор!» Шеф жандармов сделал долгую затяжку, как бы давая обдумать свои слова. «Сколько вы служите в жандармерии?» «Лет 30, если не больше. Вы работали тут еще и при другом шефе, еще и при других богах. Виктор, я жду таких безрассудных глупостей, от молодых сотрудников. Кровь кипит, голова полна любви. Начитаются томных стихотворений. И давай мечтать. Но от вас...» Виктор сидел, опустив взгляд. Хотя и понимал, что стоило бы смотреть шефу в глаза для достижения лучшего эффекта. Не боялся, еще чего, проработав здесь столько лет, побывав в таком количестве передряг, что и не сосчитать, бояться выговора шефа. Выговор не гильотина. После него можно дальше гнуть свое. Что-что, а это Виктор умел. С годами научился идти напролом, игнорируя все внешние шумы. Отвлекался на них лишь когда удавалось расслышать зерно правды. А иначе смысл тратить время на бесполезную шелуху. Так что взгляд Виктор опустил не просто так. Внимание привлекла толстая серебряная цепочка на шее шефа. И, казалось бы, ничего странного, такие полгорода носят. Амулеты на каждом шагу. Вон взять хотя бы Алексоса с его солнечным скоробеем. Но долгие годы чтения приключенческих и детективных романов научили цепляться за детали, даже самые незначительные, что в тексте, что в жизни. Ведь если подумать, все, что нас окружает, и есть текст. Слова, слова, слова, бесконечные слова, из которых нужно выхватить лишь самые нужные, а остальные спустить в выгребные ямы сознания. Цепочки на Декабреве раньше не было. И он не из тех, кто наденет какое-то украшение просто так. «Виктор! Эй, Виктор!» Голос шефа вернул его в реальность. «Да, господин Декабрев». Не хотелось тратить силы на остроумные выпады. «Ну, слава богам! Я подумал, вам поплохело!» Прикончив папиросу, он потеребил цепочку, залез под рубашку и поправил не то кулон, не то амулет. «Виктор, простите, но другого выхода у меня нет. Я отстраняю вас от этого расследования. И от всех остальных дел тоже. Форму можете не сдавать, но до Пасхи ваши полномочия приостанавливаются». Усы Виктора, как обычно, отреагировали первыми. Под носом зачесалось, и Виктор почувствовал, как усы вот-вот закрутятся чудной спиралью. «После 30 лет отстраняете меня?» Виктор пытался держать себя в руках, хотя моментально оказался на грани. Никогда не ценил излишнюю вежливость. Он даже встал, отчего шеф показался еще меньше. Сплошной обман зрения. «Простите, Виктор, но на носу Пасха. Я просто хочу, чтобы в городе все прошло спокойно. А потом, если не наделаете глупостей, все вернется на круги своя. И я очень надеюсь, что вы глупостей не наделаете». Виктор хотел рвать и метать, кричать, ругаться, но выдержка возобладала над гневом. Холодно улыбнувшись, кивнул. «Конечно, господин Декабрев». Бросив последний взгляд на цепочку, он кинул на стол удостоверение и вышел из кабинета, даже не хлопнув дверью. Мир наконец-то вернулся к привычным, неискаженным размерам. Кончилась магия кривых зеркал. Виктор потер глаза. Увидел, как на него с интересом оглядываются снующие по коридорам жандармерии коллеги, махнул рукой, дескать, все нормально, ни о чем беспокоиться, и зашагал на улицу. Ну уж нет. Не дам испортить сюжет романа, который на моих глазах обращается в жизнь. После стольких лет рутины. Уж простите, господин шеф, но я планирую наделать еще сотни глупостей. На улице настроение испортилось. Дождь уже не моросил, но мостовые не успели высохнуть. Приходилось шлепать по лужам, глотая влажный воздух, не тот, что бывает летом, приятный, еще недавно раскаленный, но теперь вкусивший дыхание дождя и смягчившийся. Наоборот, мерзкий, прохладный, колючий. От такого першило в горле. Кашлять хотелось похуже, чем от самого паршивого табака, купленного за несколько копеек в старой лавке. Когда Виктору становилось так погано, что хуже некуда, он не таскался по злачным заведениям. Для женской компании считал себя слишком старым, а крепкому спиртному в такие минуты предпочитал не менее крепкий черный кофе без сахара и молока, зато иногда с острым перцем. Вместо кабаков Виктор шел в гости к Алексосу, чтобы поговорить. И мир сразу становился, если не светлее, то хотя бы проще. Отступал невыносимый ком в горле, от которого хотелось не просто плакать, а ампутировать душу, бросив ее гнить на свалку человеческой морали. Голос Алексоса всегда казался таким чарующим и мелодичным. Порой думалось, что он может приручать животных, возвращать память мертвецам и усмирять волны. Успокоить одного разочарованного жандарма для такого музыкального совершенства — Виктор не стеснялся в выражениях, не составит труда. Сейчас ноги сами повели к цирюльне. Петербург, посеревший и поскушневший от дождя, тянулся мимо. Так же медленно ползет улитка, оставляя за собой склизкий невидимый след. Темный город на Неве, вечно ждущий весточки от солнца. Город, который Виктор помнил другим. Без серебряных шпилей, без ритуалов и амулетов, без жужжащих в небе дирижаблей, без жрецов, культов и анубисатов. Виктор шел и тонул в ощущении, не посещавшем его с тех времен, когда о богах еще никто не слышал. В ощущении размеренности, текучести, в потоке жизни, за которым не приходится судорожно поспевать. Он, пускай монотонный, серый и неинтересный, сам вынесет куда нужно. Просто поддайся воле течения и закрой глаза, ни к чему смотреть по сторонам. Сейчас, когда воспоминания накрыли Виктора с головой, в этом неторопливом потоке на дне ярко сиял целый клад. Затонувший древний корабль с золотом и драгоценными кубками, потускневший, поросший водорослями, но все равно манящий своей таинственностью. Виктор понимал, пора повернуть против течения, иначе никак. Он не заметил, как дошел до нужного дома. Всегда радовался, что жандармерия так удачно находится в сердце города и в любую точку рукой подать. И тут Виктор чуть не повалился наземь. В него врезался Алекса с кометой, вылетевшей из дверей. «Боги, дорогой!» Виктор поправил съехавшую фуражку. «Ты же так и...» «Алексис?» Тот с земли не поднимался. Упал на колени и кашлял, жадно глотая воздух. Поднял воспаленные глаза, попытался сказать что-то, но только по рыбе немо разомкнул губы. Снова скрючился, закашлялся и... отхаркнул кровью на брусчатку. «Да сет тебя дери!» Виктор опустился рядом, взял его за грудки и посмотрел в глаза. Взгляд Алексиса блуждал, глаза то и дело закатывались. «Только не вздумай падать в обморок от вида собственной крови, дорогой. Тут же аптека на первом этаже». Виктор рванул к дверям доходного дома, влетел в аптеку Луки, крикнул. «Эй, там человеку плохо!» Ответом была стерильная тишина. «Мог бы догадаться», — пробормотал Виктор и метнулся обратно. Алексис скрючился еще больше, продолжая кашлять. «И что же мне с тобой делать?» Виктор бестолково озирался в поисках спасения. В книгах, которые он обычно читал, такие ситуации были редкостью. «Ай, ладно. Прости, Алексис, но, видимо, тебе придется познакомиться со старым китайцем-экспромтом, и не то чтобы по своей воле». Ответом стали жуткий кашель и сплюнутая кровь. Виктор с трудом помог Алексису приподняться, тот уже терял сознание. Пришлось взвалить его на плечи. «Ну, поехали!» — процедил Виктор сквозь зубы. Он давно отвык таскать тяжести. То не было необходимости, то просто платил мальчишкам или крепким портовым мужикам. Чего силы зря тратить? Так что сейчас казалось, будто вся тяжесть мира упала на его плечи. А китаец, сет его дери, жил далеко не в паре шагов, да даже не в паре кварталов отсюда. Через несколько метров Виктор остановился перевести дыхание. Алексис зашелся кашлем пуще прежнего, снова жадно глотнул воздуха. Сплюнул кровь, зажмурился. Заметив приближающийся омнибус, Виктор оставил Алексиса лежать на мостовой, а сам кинулся чуть ли не под колеса. Не будь на нем формы, кучер бы даже глазом не моргнул, задавил. Но при виде жандарма бородатый мужик натянул вожжи, останавливая лошадей. «Ваше благородие!» — в одно слово пролепетал кучер, на всякий случай снимая кепку. «Вы ж чего?» Не ответив, Виктор вернулся к Алексису и скорее затащил его в омнибус. При виде кашляющего и харкающего кровью незнакомца остальные пассажиры поморщились, некоторые даже приготовились, каждый как мог возразить или, откровенно говоря, просто наорать. Но Виктор поднял руку и сказал: «Именем жандармерии Санкт-Петербурга, выметайтесь отсюда! Все, быстро!» Два раза повторять не пришлось. «Гони на Рамзесовский остров, дорогой!» Кучер, как и спешно разбежавшиеся пассажиры, оказался гражданином добропорядочным. Не возмутился, не спросил об оплате. Хотя ехать до Рамзесовского, бывшего Васильевского острова, предстояло чуть ли не через весь город. Потом по Дворцовому мосту над Невой, где всегда трясло так, что перехватывало дыхание. Казалось, вот-вот рухнешь в бездонную пропасть. Гнал кучер лихо, да и омнибус с двумя пассажирами несся быстрее обычного. Когда их затрясло, Виктор даже высунулся в окно посмотреть на холодную гладь Невы, чуть гофрированную после недавнего дождя. Неужели так быстро? «Тормози здесь!» — крикнул он и выскочил, вытаскивая Алексиса. Тот окончательно потерял сознание. Приходил в себя лишь, чтобы откашляться и сплюнуть кровь. Запачкал омнибус и собственную рубашку мрачно-алыми пятнами. «Ну-ка, помоги!» — махнул кучеру Виктор. Вместе они, подхватив Алексиса под руки, дотащили его до крыльца небольшого дома, одного из тех, что ютятся не в самых светских местах, чуть вдали от набережной, рядом с трущобами рабочих и матросов. Кучер снял кепку и хотел было распрощаться, но Виктор неожиданно для себя остановил его, сунул в руки несколько ассигнаций, автоматически достал из кармана и похлопал по плечу. А потом, ни на что больше не отвлекаясь, заколотил в дверь. «Ну давай же, давай!» Ждать пришлось недолго. Дверь распахнулась, зазвенели колокольчики, и Виктор, не дожидаясь приглашения, втащил Алексиса внутрь. «Виктор, это ты?» — протянули из глубины дома. «Что-то рано в этот раз кончился весь песок». Хозяин, старый скрюченный китаец с длиннющей желтоватой бородкой, встретил их в шелковом халате с национальными узорами. Знакомясь с ним, Виктор без стеснения сказал: «Ты ходячая клише». На что китаец, улыбнувшись во все желтые зубы, ответил: «Клише — действительность, на которую смотрят с неправильной стороны». Старик часто рассуждал на эту тему, особенно когда они с Виктором засиживались. Мол, каждый народ, да что там, каждый человек только и соткан из расхожих представлений о своей культуре. Просто когда их много, они становятся скорее общим фоном и меркнут. Вытащи одну деталь на показ, и она тут же начнет мозолить глаза всем вокруг, чересчур выделяясь на нейтральном фоне. Господин Цысинь вообще любил поговорить, особенно за чашкой хорошего чая, который вечно ругал, и за хорошим табаком, который тоже ругал, но реже. Сейчас обстоятельства не располагали. Алексиса китаец сначала услышал и только потом увидел. «Небесный владыка, кого ты сюда притащил?» «Ну, вполне вероятно, умирающего. Цысинь, срочно сделай что-нибудь, я тебя умоляю». Китаец подал знак слуге, тому самому, что открыл дверь. Тот подхватил Алексиса и с трудом потащил в сторону дорогой с виду золото, бархат, цветочные узоры, резные ножки, кушетки. Виктор, наконец, вздохнул. Цысинь, не переодеваясь, закопошился на полочках, загремел сосудами. Они причудливо мерцали в свете газовых ламп. И каждый шкаф, а ими тут были заставлены все стены на двух этажах, казался неповторимым витражом. «Симптомы, кроме кашля и крови?» «Цысинь, слушай, не выводи меня из себя! Я его нашел уже в таком состоянии!» Хозяин, набрав склянок, подошел к кушетке. Расставил принесенные на стеклянном газетном столике с зелено-розовыми узорами лотоса. Зафиксировал пенсне, до этого болтавшееся на уровне бороды, поднял Алексису веки, рассмотрел зрачки, потрогал лоб. «Жар», — констатировал Цысинь. Дотронулся до татуировки вокруг глаза. «Око хора?» «Боги, ты серьезно?» «Да, дорогой. Передовая медицина, между прочим». «И где эта медицина сейчас?» «Его отравили. Притом очень серьезно. Не так уж много ему осталось». «Но ты можешь просто действовать, Сет, тебя». «Если очень сильно попросить...» перебил Цысинь, параллельно смешивая жидкости из склянок, «то небесный владыка никого не оставит». «Я имею в виду вылечить, а не помолиться». Виктор осекся, почувствовал сладкий дурманящий аромат. Слуга зажег палочки благовония, расставив на кушетке вокруг Алексиса. «Помоги», — подозвал Виктора китаец и передал ему стакан со снадобьем. «Когда он закашляется, влей ему в рот. Постарайся не пролить ни капли». «Ну вот уж замечательно», — пробубнил Виктор Но китаец не слушал. Уже стоял, сложив руки, и читал молитву на родном языке, как и слуга. Виктор покорно ждал, смотря на неподвижного Алексоса. Что, если они опоздали? На мгновение отвлекся и глазам не поверил. Готов был поклясться, что дым от благовоний будто принял форму человеческого лица и даже нашептывает нечто непонятное, тихонько, дыханием заветных слов. Тишина громыхнула, Алексос закашлялся. Виктор среагировал почти мгновенно, влил лекарство. Алексос принялся кашлять еще сильнее, а потом вдруг обмяк, затих, только грудь еле-еле вздымалась в такт слабому дыханию. «Он!» — прошептал Виктор. Цесинь поднял руку, призывая к молчанию. Только старые часы с планетарными сферами тикали на втором этаже. Алексос резко открыл глаза и глубоко задышал.